Глава седьмая. Плащ я повесил на Джасру, а пояс с оружием — на спинку кровати. Потом я почистил сапоги, вымыл лицо и руки и надел оригинальную парчевую рубашку цвета слоновой кости, всю в сборках и тесемочках, а также серые брюки. После этого почистил зубы и накинул на себя пунцовый пиджак, тот самый, в котором, благодаря заклинанию, человек смотрится чуть-чуть очаровательнее, остроумнее и порядочнее, чем он есть на самом деле. Представлялся хороший случай им воспользоваться. Когда я начал причесываться, в дверь постучали. «Минуту!» Вскоре я был полностью готов идти, а вернее бежать на обед, поскольку я сильно опаздывал. Я выдвинул засов и отворил дверь. На пороге, весь в коричневом и красном, стоял Билл Рот, напоминающий стареющего кондотьера. «Билл!» — заорал я, схватил его за руку, потом стиснул в объятиях и затащил в комнату. «Рад тебя видеть!» «Только что покончил с кучей неприятностей и собираюсь взяться за новые. Не знал, что ты во дворце. Хотел найти тебя, как только все хоть немного успокоится». Он улыбнулся и легонько ткнул меня в плечо. «Я приглашен на обед. Гендон сказал, что ты тоже придешь. Вот ты решил заскочить за тобой. Говорят, приехали люди из Бегмы. Ты уже слышал?» «Да. Есть новости о Люке?» «Только что с ним общался. Вендетта вроде бы закончена. Он по-прежнему собирается оправдываться на суде, о котором ты мне говорил?» «Похоже, что нет». «Плохо. Я, между прочим, проделал большую исследовательскую работу. Так вот, в защиту Вендетты можно привести немало примеров. В частности, с твоим дядей Озриком, который ополчился против всего дома Кармов после смерти родственника со стороны матери. Оберон в те дни поддерживал с Кармом дружеские отношения, а Озрик устранил трех претендентов с их стороны. Тем не менее, на слушаниях Оберон его оправдал и даже установил правила. Оберон, кстати, отправил его на ужасную войну, — перебил я, — с которой Озрик так и не вернулся. — Об этом я не знал, — покачал головой Билл. Но при дворе он пользовался большой популярностью. — Я расскажу об этом Люку. — О чем именно? — И о том, и о другом. — Я, собственно, пришел не за этим, — продолжал Билл. — Идут серьезные военные приготовления, то есть... — Легче показать, чем рассказывать, — заметил он. — Это займет не больше минуты. — Отлично, давай посмотрим, — сказал я, и мы вышли в коридор. Билл провел меня к задней лестнице, а внизу повернул налево. По длинному извилистому коридору мы прошли мимо кухни. В этот момент сверху донеслись странные лязгающие звуки. Я взглянул на Билла, и он кивнул. «Мне это показалось интересным, поэтому я и повел тебя этим путем. Ты же знаешь, мне здесь все любопытно». Я кивнул. Чувство было мне знакомо. Тем более, что звуки, как я догадался, исходили из главной оружейной. Мы застали Бенедикта за интересным занятием. Он разглядывал свой ноготь в дуло ружья. Дядюшка вскинул голову, и наши взгляды встретились. Вокруг него суетились около дюжины вооруженных людей. Перетаскивали оружие, чистили его и складывали в пирамиды. — А я думал, ты в Кашфе, — произнес я. — Был, — проворчал Бенедикт. Я дал ему шанс продолжить, но он молчал. Бенедикт никогда не отличался говорливостью. «Похоже, ты собираешься домой», — заметил я, зная, что порох здесь бесполезен, а специальные заряды, которыми мы пользовались, действовали только в Амбере и нескольких прилегающих королевствах. Лишняя предосторожность не помешает. Может, объяснишь? — спросил я. Не сейчас. Ответ Бенедикта оказался в два раза длиннее, чем я ожидал, и потому оставлял надежду на дальнейшее освещение событий. Нам следует окопаться, — уточнил я, — укрепить город, вооружиться, поднять. До этого не дойдет, — отрезал Бенедикт. Занимайся своим делом. Но он отошел в сторону. Мне показалось, что разговор закончен. Когда он проигнорировал еще несколько моих вопросов, я в этом окончательно убедился. Я пожал плечами и повернулся к Биллу. «Пойдем есть». Мы вернулись в коридор, и Билл спросил. «Ты понимаешь, что это означает?» «Приближается Далт», — сказал я. «Бенедикт был в Бегме вместе с Рэндомом. Похоже, Далт причинил им немало неприятностей. Сдается мне, что он близко. Если Далт захватит Рэндома в плен...» «Невозможно», — пробормотал я, холодея от одной этой мысли. «Рэндом может в любой момент вернуться по карте». «Нет». Когда я спросил Бенедикта об обороне Амбера, а он сказал, что до этого не дойдет, мне показалось, что дядя имеет в виду ближайшие события, те, с которыми легко справиться сам. «Я понимаю», — кивнул Билл. «А потом он сказал, что не надо укреплять город». «Если Бенедикт говорит, что не надо укреплять город, значит, нам не надо его укреплять». «Когда в нас начнут палить из пушек, мы будем пить шампанское и кружиться в вальсе. Я верю Бенедикту». «Да вижу, ты в самом деле ему доверяешь. Что бы вы без него делали? Больше бы нервничали». Билл покачал головой. «Извини, но я не привык иметь дело с легендами. Ты мне не веришь?» «Верю, хотя мне и не следовало бы этого делать. Вот в чем беда». Мы молча повернули и пошли вверх по лестнице. Потом Билл добавил. «Таким же я был и с твоим отцом». «Билл», — сказал я, шагая по ступенькам, — «ты же знал моего отца еще до того, как он обрел память. Ты знал его в те дни, когда он был самым простым Карлом Кури. Может, я чего-то не понимаю. Расскажи об этом отрезке его жизни. Что-нибудь, что могло бы пролить свет на то, где он сейчас». Билл на мгновение остановился и посмотрел на меня. «Только не подумай, что меня это не тревожит, Мерль. Я много раз спрашивал себя, не оказался ли он в бытность свою Кори втянут в какое-то дело, которое не отпускает его до сих пор. Он был весьма скрытным человеком и в прежнем своем воплощении, и парадоксальным тоже. Ему довелось послужить в различных армиях, и это понятно. Но иногда он принимался сочинять музыку, что никак не вязалось с образом крутого вояки. Он жил долго, он много знал и много перечувствовал. Совершенно верно. Поэтому и трудно сообразить, во что он мог оказаться втянут. Раз или два, находясь под хмельком, он упоминал деятелей искусства и науки, в знакомстве с которыми я не мог его даже заподозрить. Кстати, его никак нельзя назвать самым простым Карлом Кори. Когда я с ним познакомился, его память была обогащена несколькими столетиями человеческой культуры. Это делало его весьма незаурядным человеком. Поступки твоего отца никогда нельзя было предсказать. Я действительно не знаю, к чему бы он вернулся, если бы ему суждено было вернуться. Мы поднимались по лестнице, и меня почему-то преследовало ощущение, что Билл знает гораздо больше, чем говорит. Из столовой доносилась музыка. Когда мы вошли, Левелла смерила меня негодующим взглядом. У дальней стены разогревалась пища, но за стол еще не садились. По всему залу стояли группы людей с бокалами в руках. Едва мы вступили в зал, все взоры обратились в нашу сторону. Справа играли три музыканта. Слева стоял обеденный стол, из огромного окна открывался прекрасный вид на город. По-прежнему шел снег, из-за чего все было укутано легкой дымкой. — Ты заставляешь себя ждать, — прошипела стремительно подошедшая Левелла. — Где девушка? — Корал? — А что, была другая? — Не знаю, куда она пошла. Мы расстались пару часов назад. — Будет она на обеде или нет? — Понятия не имею. — Мы не можем больше тянуть, — заявила Левелла. — Теперь выясняется, что нарушен весь порядок посадки гостей. — Что ты с ней сделал? — Замотал до смерти? — Левелла. Она проворчала что-то неразборчивое на ребманском диалекте. Слов я не понял, но, уверен, ничего приятного я бы не услышал. Левелла развернулась и направилась к Вайол. — Кажется, ты влип, приятель, — заметил Билл. — Пойдем-ка в бар, пока она рассаживает гостей. Но к нам уже подошел официант с напитками на подносе. — Лучший Бейли, — заметил он, когда мы взяли бокалы. Я сделал глоток и убедился в правоте его слов. — Я здесь мало кого узнаю, — произнес Билл. — Кто этот тип в красном кушаке рядом с Вайол? — Оркус, премьер-министр Бегмы, — объяснил я. — Красивая дама в желто-красном платье, его дочь Найда, а та, из-за которой меня сейчас чуть не съели, — ее сестра. — Угу. — А кто эта рослая блондинка, которая не сводит глаз с Джерарда? — Не знаю, — сказал я. — И тех двоих справа от Аркуза? — Тоже не знаю. Мы приблизились, и Джерард, явно испытывающий неловкость в кружевном костюме, представил нам свою спутницу как Дретту Ганнелл, помощника посла Бегмы. А послом оказалась та самая здоровая леди, стоявшая рядом с Аркузом. Звали ее, кажется, Ферла Куист. При ней же находился ее секретарь, имя которого прозвучало как Кейт. Пока его представляли, Джерард попытался улизнуть, но Ферла ухватила его за рукав и спросила что-то насчет флота. Я улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Билл следовал за мной. — Боже милосердный! — неожиданно воскликнул он. — Как изменился Мартин! Он стал похож на рок-музыканта. Я его еле узнал. Только на прошлой неделе для него прошел целый год. Он искал себя на уличной сцене. Нашел? — Не спрашивал, — проворчал я. Не было возможности. При этом странная мысль запала мне в голову, но я решил с ней повременить. В этот момент музыка стихла. Левелла откашлялась и дала знак Гендону, который принялся оглашать новый порядок посадки. Я оказался в конце стола. Позже я узнал, что изначально планировалось усадить слева от меня Корал, а справа — Кейда. Потом Левелла попыталась заманить на место Корал Флору, но та не поддалась. В результате Вайол оказалась во главе стола. Справа от нее сидела Левелла, слева — Аркус. За Левеллой разместились Джерард, Дретта и Билл. За Аркузом — Ферла, Мартин, Кейт и Найда. Я провел Найду к столу и усадил ее справа от себя, в то время как Билл занял место слева. — Суета, суета, суета! — тихонько пробормотал Билл. Я кивнул и представил его Найде как юридического советника при престоле Амбера. Это произвело на нее впечатление, и девушка принялась расспрашивать Билла о его работе. Он весьма забавно поведал о том, как защищал однажды интересы собаки при разделе поместья. История была великолепна, хотя и не имела ни малейшего отношения к престолу. Найда и Кейт, которому все было слышно, весело смеялись. После первого блюда заиграли музыканты, что сразу же сократило дистанцию между беседующими, и разговор принял более интимный характер. Билл дал знак, что хочет о чем-то переговорить, но Найда его опередила, и мне пришлось беседовать с ней. «Я о Корал», — произнесла она тихонько. «Вы уверены, что с сестрой все в порядке? Она хорошо себя чувствовала, когда вы расстались?» «Вполне». «Странно», — пробормотала Найда. «Мне показалось, что она с нетерпением ожидала этого обеда». «Очевидно, ей требуется больше времени на сборы», — заметил я. «Что именно хотела посмотреть Корал? Где вы расстались?» «Здесь, во дворце. Я показывал ей наши достопримечательности. Ей захотелось кое-что рассмотреть подробнее, а у меня уже не было времени, поэтому я ее оставил». «Не думаю, чтобы она могла забыть об обеде». «Скорее всего, ее внимание приковано к какому-нибудь произведению искусства». «Вы уверены, что она во дворце?» «Утверждать не берусь. Из дворца ведь всегда можно и выйти». «Другими словами, вы не знаете точно, где Корал». Я кивнул. «Где она находится сейчас, я не знаю. Может, она уже переодевается у себя в комнате?» «Если сестра не придет, после обеда я буду ее искать», — сказала Найда. «Поможете мне?» «Конечно, я и сам планировал ее найти». Найда кивнула и вернулась к еде. «Вот так неловкость. Я не хотел ее огорчать, но объяснить ситуацию я тоже не мог. Вот так в лоб заявить, что ее сестра — незаконнорожденная дочь Оберона. Не хватало храбрости объяснить дочери премьер-министра Бегмы, что ее мать имела связь с покойным королем Амбера. Тем более меня предупреждали об особой осторожности, чтобы ничем случайно не осложнить отношения между Янтарным королевством и Бегмой. Может, у них в Бегме это давно и не секрет, и всем наплевать на эту историю, а может и нет. Я не хотел тревожить Рэндома и спрашивать у него совета, частично в силу того, что он мог быть чрезвычайно занят в Кашфе, но главным образом из опасения, что он начнет расспрашивать меня о наших проблемах и планах, а мне не хотелось ему лгать. Зачем осложнять ситуацию? Он запросто мог запретить мне атаковать Страж Четырех Миров. Единственным человеком, с которым я хотел поделиться своими соображениями в отношении Корал, была Вайол. К сожалению, ее полностью поглощали обязанности хозяйки. Я вздохнул и вернулся к обеду. Билл слегка наклонился в мою сторону. «Да», — произнес я, — «хотел тебе кое о чем рассказать. Думал, что здесь поспокойнее». Я рассмеялся. «Вот-вот», — кивнул он, — «но лучше все равно не будет. Слава богу, хоть ничего не слышно, если говорить тихо. Я, например, ни слова не разобрал из твоего разговора с Найдой. Так что пока музыканты играют, все в порядке». Я кивнул и продолжал есть. «Гостям этого знать не следует, а вот тебе не помешает, поскольку ты связан с Люком и Джасрой. Так что смотри, мы можем поговорить и позже, но если хочешь, я начну излагать суть дела прямо сейчас». Я взглянул на Найду и Кейда. Они были поглощены едой и, как мне показалось, не могли нас слышать. К сожалению, у меня не осталось ни одного заклинания на скрытность беседы. «Начинай», — прошептал я, поднимая бокал с вином. «Во-первых», — произнес Билл, — «Рэндом направил мне на просмотр целую кипу бумаг, в том числе проект договора о предоставлении Амберам Кашфе таких же привилегий, как Бегме. Другими словами, речь идет о вхождении ее в золотой круг. Понятно. Сюрпризом это не назовешь, но знать наверняка всегда лучше. Билл кивнул и добавил, это далеко не все. Тут музыканты прекратили игру, и стало слышно, кто о чем разговаривает за столом. Я взглянул направо и увидел, как официант поднес музыкантам поднос с едой и напитками. Они отложили инструменты и принялись перекусывать. Наверное, они начали играть задолго до моего прихода и действительно нуждались в перерыве. Билл засмеялся и произнес «Позже». «Хорошо». Затем принесли крошечное блюдце с изумительным фруктовым соусом. Едва я залез в него ложкой, Найда подала знак и наклонилась в мою сторону. «Давайте сделаем это сегодня вечером». «Конечно. Я же вам сказал, что если она не появится на обеде, я начинаю поиск». «Я о другом. Я хотела с вами переговорить». «Вот как?» «Судя по вашему досье, в последнее время у вас были серьезные неприятности. Кто-то решил с вами разделаться». «Чертово досье начинало меня тревожить». «Дело уже улажено», — ответил я. «Мы выяснили все детали». «В самом деле, и за вами никто не охотится?» «Утверждать не берусь. Роли меняются слишком быстро». «Значит, никто не поставил на вас метку?» Я пристально посмотрел ей в глаза. «Вы очаровательная женщина, Найда. Но я вынужден спросить, какое вам дело?» «У каждого свои проблемы. На данный момент у меня их, пожалуй, больше, чем положено. Я разберусь сам». «Или погибнете в процессе?» «Все может быть. Надеюсь, что нет». «Зачем это вам?» Найда взглянула на уплетающего обед Кейда. «Не исключено, что я смогу вам помочь». «Каким образом?» Она улыбнулась. «Методом исключения». «Вот как?» «Это относится к одному человеку или нескольким?» «Какая разница?» «А у вас есть возможности для проведения подобных операций?» Найда не переставала улыбаться. «Да, я люблю решать проблемы, порождаемые людьми. Все, что мне надо, — это имена и адреса. Секретное оружие». Вопрос прозвучал громче, чем надо, и Найда предостерегающе посмотрела на Кейда. Можно назвать и так. «Интересное предложение», — заметил я. «Но вы не ответили на первый вопрос. Напомните». Беседу перебил метрдотель, решивший наполнить кубки. Потом зазвучал долгий тост. Первый тост Аркуст произнес в честь Вайол. Помимо всего прочего, он предложил выпить за проверенный временем союз Амбера и Бегме. Я выпил за союз, а Билл проворчал себе под нос. Значит, отношения станут еще хуже. Я посмотрел на Найду. Она глядела на меня, ожидая продолжения разговора. Билл тоже это заметил и отвернулся. Именно в этот момент Кейт принялся что-то увлеченно рассказывать Найде. Я воспользовался моментом, опустошил тарелку и отхлебнул винца. Блюдо мгновенно исчезло, на его месте появилось другое. Я взглянул на Билла, тот посмотрел на Найду и Кейда и сказал: «Подождем музыки». Я кивнул. В резко наступившей тишине прозвучал вопрос Дретты. «Правда ли, что время от времени люди видят призрак короля Оберона?» Джерард издал неопределенный звук, больше все же похожий на согласие, потом музыка зазвучала вновь. Мой ум был переполнен пуще желудка, поэтому я продолжал есть. Соблюдая приличие, Кейт повернулся ко мне и поинтересовался моими взглядами на ситуацию в Эрегноре. При этом он резко вздрогнул и испуганно посмотрел на Найду. Мне показалось, что она пнула его под столом, чему я был втайне рад, — поскольку не имел ни малейшего понятия, что за чертовщина происходит в Эрегноре. Я пробормотал, что многое можно было бы сказать в пользу обеих сторон, что, на мой взгляд, звучало вполне дипломатично в любой ситуации. Похоже, в Эрегноре ничего интересного не происходило, и Найда боялась, что нам просто не удастся поговорить. К тому же в любую минуту могла показаться Левелла и пнуть под столом меня. В этот момент мне в голову пришла интересная мысль. Но почему мы всегда крепки задним умом? Естественно, бегманцы знали, что Рэндома в Амбере нет. А судя по словам Билла, им не очень нравилась его позиция в отношении соседнего королевства. Делегация специально явилась раньше срока, чтобы застать нас врасплох. Означало ли это, что предложение Найда являлось частью их общего плана? Если да, то почему они выбрали меня? Во всем, что касается внешней политики Амбера, я разбирался плохо. Неужели они не в курсе? Судя по тому, как расхваливала Найда их разведку, это исключено. Я растерялся и уже хотел было спросить Билла, что он думает по поводу ситуации в Эрегноре. Но он успел пнуть меня под столом. Музыканты закончили перерыв и заиграли «Зеленые рукава». Найда и Билл наклонились ко мне одновременно, посмотрели друг на друга, и Билл улыбнулся. «Только после вас». Найда кивнула и поинтересовалась. «Успели подумать над моим предложением?» «Немного», — ответил я. «Но у меня, если помните, был к вам вопрос». «Какой же?» «Похоже, вы предлагаете мне услугу, а в наши времена не зазорно посмотреть лишний раз на бирку с ценой». «Что, если я вам скажу, что вашего доброго расположения будет достаточно?» «Хочу предупредить. На политическом уровне мое доброе расположение здесь мало что значит». Найда пожала плечами. «Маленькая цена за маленькую услугу. Я так и предполагала. Вы же связаны родственными узами со всеми в этом дворце. Может быть, кто-то и поинтересуется вашим мнением в отношении нас. Хочу, чтобы вы знали, в Бегме у вас есть друзья». Я внимательно смотрел на ее серьезное лицо. Имелось в виду большее. И мы оба это понимали. Я наклонился и погладил Найду по щеке. «Значит, если меня спросят, я должен сказать, что вы очень милые люди. А вы за это прикончите любого, на кого я укажу, так?» Говоря коротко, да. В таком случае возникает вопрос. «Почему вы решили, что сумеете завалить кого-то лучше, чем мы? Мы в подобных делах тоже поднаторели». «У нас, как вы выразились, есть секретное оружие», — ответила девушка. «Кроме того, я рассматриваю ваши проблемы исключительно как личный вопрос, так что не обязательно притягивать сюда должностных лиц. И еще, мою услугу невозможно отследить». Вот ведь осиное гнездо. На что она намекает? Что я никому здесь не верю? Или на то, что мне не следует здесь никому верить? Выходит, есть вещи, которые она знает, а я нет? Или она действует по наитию, наслышавшись о наших бесконечных внутрисемейных интригах? А может, Найда пытается намеренно обострить конфликт поколений? Может быть, это отвечает интересам Бегмы? Или она догадывается, что подобная ситуация существует и предлагает мне убрать неудобного члена семьи? Неужели она считает меня таким глупцом, что я стану вовлекать в это дело посторонних? Да один разговор на подобную тему ставил меня в зависимость от Бегмы. Или... Приятно, что мои мыслительные способности нашли, наконец, признание у гостей моей семьи. Обеих моих семей, если точно. Отказаться сразу было бы глупо, поэтому я спросил. Согласны ли вы исполнить приговор в отношении любого человека, на которого я покажу? Любого. Найда пристально посмотрела мне в глаза. Да. Надеюсь, вы меня простите, но такая услуга в обмен на мою эфемерную добрую волю ставит под вопрос ваши добрые намерения. Девушка покраснела. Был ли это румянец стыда или гримаса гнева, я не определил, ибо она тут же отвернулась. Все это не сильно меня волновало, поскольку я был уверен, что условия на этом рынке диктует покупатель. Я вернулся к еде и успел проглотить несколько кусков, прежде чем она снова наклонилась в мою сторону. «Означает ли ваш ответ, что вы не зайдете ко мне сегодня вечером?» «Сегодня не могу. Ужасно занят». «Не сомневаюсь», — произнесла Найда. «Означает ли это, что мы вообще не сможем переговорить?» «Смотря как будут развиваться события, я перегружен делами и собираюсь в ближайшее время уехать из города». Она слегка вздрогнула. Мне показалось, что она хотела спросить, куда я поеду, но вовремя передумала. «Как-то все нелепо получается», — пробормотала Найда. «Значит, вы отказываетесь от моего предложения». «Оно что, действует только сегодня вечером?» — поинтересовался я. «Нет, но, насколько мне известно, вы находитесь в отчаянном положении. Чем раньше вы избавитесь от врага, тем скорее станете спокойно спать». «Вы считаете, что я подвергаю себя опасности даже здесь, в Амбере?» Найда задумалась и произнесла. «Никто не может считать себя в безопасности, если имеет дело с решительным и опытным противником». «По-вашему, угроза исходит отсюда?» «Я попросила вас назвать имя», — пожала она плечами. «Вам виднее». Я невольно отшатнулся. Соблазн был слишком велик, и она это почувствовала. «Теперь мне есть о чем подумать», — промолвил я и занялся едой. Спустя некоторое время я перехватил взгляд Билла. Он явно хотел мне что-то сказать. Я едва заметно качнул головой. «Значит, за завтраком», — продолжила Найда. «Ваша поездка может оказаться опасной. Будет лучше, если мы уладим все вопросы до вашего отъезда». «Найда», — произнес я, как только проглотил кусок, — «я бы хотел выяснить подробнее насчет моих благожелателей. Если надо переговорить с вашим отцом, нет», — перебила меня девушка, — «ему ничего не известно». «Благодарю». «Надеюсь, вы простите мое любопытство, но я, по крайней мере, должен знать, на каком уровне все спланировано». «Вам нет необходимости беседовать с кем-либо еще. Идея принадлежит исключительно мне». «Судя по некоторым вашим заявлениям, я понял, что вы тесно связаны с разведкой Бегмы». «Нет», — сказала Найда, — «предложение исходит лично от меня». «Но кому-то придется и осуществить замысел». «Это будет сделано при помощи секретного оружия». «Хотелось бы знать подробности». «Я предложила вам свою услугу и пообещала полную конфиденциальность. Я не собираюсь обсуждать технические детали. Если замысел принадлежит исключительно вам, то и выгоду должны извлечь вы лично. Каким образом?» Найда отвернулась. Некоторое время она молчала. «Ваше досье», — произнесла она наконец, — «оно меня просто сразило. Вы здесь один из немногих людей моего возраста, и у вас такая интересная жизнь. Вы даже не представляете, насколько скучные вещи мне приходится постоянно читать. Сельскохозяйственные отчеты, торговые расценки, сводные ведомости. У меня нет личной жизни, и днем и ночью могут вызвать по любому пустяку. Даже вечеринки, на которых я бываю, не более чем государственное мероприятие. Я перечитывала ваше досье и не переставала вам удивляться. Я, если хотите, я вами увлеклась. Звучит, конечно, глупо, но это так. Когда я дошла до последних сообщений и поняла, что вам грозит большая опасность, я решила вам помочь. Я имею доступ ко всем государственным секретам. Один из них я могу использовать в личных целях и с его помощью принести вам пользу, не причиняя ущерба Бегме. Однако дальнейшее обсуждение этой темы нежелательно. Я всегда хотел с вами познакомиться и даже приревновала вас к сестре, когда вы пригласили ее на прогулку, и я очень хочу, чтобы вы все же ко мне заглянули. Я внимательно посмотрел на Найду, поднял бокал и произнес: «Вы поразительны». Ничего другого мне в голову не пришло. Либо она импровизировала, либо говорила чистую правду. Если это правда, то Найду просто жалко. Если же она все мгновенно придумывала, то надо отдать должное ее умению играть на слабых местах, в частности, на моем эго. Она заслуживала либо симпатии, либо осторожного восхищения. Поэтому я произнес: «Хотелось бы поговорить с человеком, который составлял мое досье. Похоже, там у вас пропадает настоящий творческий талант». Найда улыбнулся и тоже подняла бокал. «Я подумаю». «Говорю вам совершенно искренне, я вас не забуду», — сказал я. Мы вернулись к еде, и последующие 5 минут я наверстывал упущенное. Билл великодушно позволил мне не отвлекаться. Кроме того, как мне показалось, он хотел убедиться, что мой разговор с Найдой закончен. Наконец он весело мне подмигнул. «Освободился?» «Боюсь, что да», — ответил я. «Я даже не спрашиваю, ради дела или ради удовольствия ты мотался на ту сторону?» «Ради удовольствия», — сказал я. «Дело вышло довольно странное. Больше не спрашивай, иначе пропущу десерт». «Подведем итоги», — сказал он. «Коронация в Кашфе состоится завтра». «А мы не теряем времени, не так ли?» «Нет». «На трон взойдет Арканс, герцог Шетбурн. Он в течение ряда лет занимал различные ответственные посты в правительстве Кашфы. Прекрасно разбирается в вопросах государственного устройства, кроме того, приходится родственникам одному из прежних монархов. С Джасрой и ее камарильей у него отношения не складывались. Когда она пребывала у власти, он уезжал за границу. Он не мешал ей, а она ему. Разумный подход. По сути дела, он разделял ее точку зрения на ситуацию в Эрегноре, поскольку в Бегме хорошо понимают, что, — перебил его я, — в конце концов происходит в Эрегноре. Это их Эльзас-Лотарингия, огромная богатая территория между Кашфой и Бегмой. За последние несколько столетий она столько раз переходила из рук в руки, что обе стороны претендуют на нее на законных основаниях. Даже жители Эрегнора давно запутались, кому они принадлежат. У них есть родственники и с той, и с другой стороны. По-моему, им все равно, кто на них в данный момент претендует, лишь бы это не отражалось на налогах. В некотором смысле притязания Бегмы более обоснованы, но существует и другая точка зрения. Значит, в данный момент Эрегнор принадлежит Кашфе, и Арканс утверждает, что так, черт побери, будет и впредь. Совершенно верно. И Джасра так считает. Между тем, один из военачальников по имени Джастон пытался пересмотреть подобный подход, но, к счастью, упал с балкона. Он мечтал пополнить бюджет и предлагал уступить территорию в обмен на погашение старых военных долгов. К этому все и шло. И в полученных от Рэндома бумагах Амбер признает Эрегнор за Кашфой. Арканс настаивает на том, чтобы это было зафиксировано в договоре. Обычно Амбер старается не вмешиваться в столь щекотливые споры между союзниками. Аберон старался держаться подальше от неприятностей. Но Рэндом, похоже, спешит и позволяет этому парню запрашивать слишком много. «Рэндом переигрывает», — заметил я. «Но я его не виню. Он не может забыть Бренда». «Я всего лишь наемный работник», — кивнул Билл. «Мне не положено иметь свое мнение». «Ладно. Что еще мне следует знать об Арканзе?» «О, бегманцы не любят его за многое, но за Эрегнор они его просто ненавидят. Для них это дело чести. Не сомневаюсь, они и сюда приехали в связи с последними событиями. Так что смотри, веди себя соответственно». Билл поднял кубок и выпил. Немного погодя, Вайол сказала что-то Левелле, после чего объявила, что ей необходимо ненадолго удалиться. Левелла тоже засобиралась, но Вайол положила руку ей на плечо, пошептала на ухо, и та осталась. «Интересно, что происходит?» — пробормотал Билл. «Понятия не имею. А нас это тревожит?» «Я вообще на автопилоте», — пробормотал я. Найда пристально на меня посмотрела. Я выдержал ее взгляд и пожал плечами. Спустя некоторое время приборы на столах заменили. Подали также новые, диковинные, но столь же вкусные блюда. Прежде чем я успел в этом убедиться, к нам подошла одна из приближенных королевы. «Лорд Мерлин, королева желает вас видеть». Я немедленно вскочил на ноги. «Где она?» «Я вас провожу». Я извинился перед соседями и заявил, что скоро вернусь, в чем совершенно не был уверен. Я проследовал за статс-дамой в небольшую гостиную, где на неудобном с виду кресле из черного дерева с высокой прямой спинкой восседала Вайол. Если бы ей понадобилась грубая сила, она послала бы за Джерардом. Если бы ей был нужен искушенный в истории и политических тонкостях ум, здесь была бы Левелла. Поскольку я считался местным авторитетом по магии, я решил, что речь пойдет о колдовстве, но я ошибся. «Я бы хотела поговорить, — объявила Вайол, — о небольшой войне, в которую мы, похоже, скоро вступим».